по барьеру. Вперед, друзья! Пока еще не поздно искать нам новый свет дружней, и, сидя стройными рядами, ударим веслами, чтоб побужденью вслед плыть вслед закату, в бездну погружаясь, в пучину звезд, их тайнам причащаясь. Вперед, друзья, вперед, пока мы живы, и, может быть, нас воды осветят, и, может быть, в земле обетованной мы встретимся с великим Ахиллесом. Мы многое свершили, но, увы, хоть нет в нас той великой прежней силы, что двигала землей и небесами, но мы есть то, что есть мы. Единение сердец, не знавших страха перед роком, и вечно молодых в своем стремлении бороться и искать, найти и не сдаваться. Теннисон, Улисс. Выход главной партии. Скверная погода. В группе скота. Животные утомлены. Лагерь бойня. В общем, поразительно, что Южный полюс был достигнут так скоро после завоевания Северного полюса. От мыса Колумбия до Северного полюса по прямой 660 километров. И Пири, совершивший экспедицию на 246 собаках, покрыл это расстояние за 37 дней. Примечание переводчика. Есть все основания полагать, что Северный полюс был достигнут в 1908 году Фредериком Альбертом Куком, соотечественником Роберта Эдвина Пири. Смотри, Ф. А. Кук. «Мое обретение полюса. Москва. Мысль. 1987. Достижение полюса Робертом Пири в последние годы было поставлено под сомнение. Подробнее смотри. Уэлли Херберт. Did he reach the pole? National Geographical Magazine. Том 174, номер 3, сентябрь 1988. Конец примечания. От мыса Хат до Южного полюса и обратно 2450 километров. Только до вершины ледника Бирдмора на 160 километров больше, чем весь путь Пири к Северному полюсу. От мыса Хат до Южного полюса Скотт шел 75 дней, а всего до полюса и обратно, до последней своей стоянки, 147 дней, то есть 5 месяцев. Выход главной партии с мыса Эванс в 11 часов вечера 1 ноября описан Гриффитом Тейлором, который несколько дней спустя отправился со своей партией во второй геологический поход. 31 октября стартовала партия с пони. Сначала вперед отправили двух слабых пони, которых вели Аткинсон и Кеюхен, и я с километр их сопровождал. Пони Кеохейна, отзывающийся на кличку Джимми Пик, шагает намного бодрее, чем его напарник Джио. По телефону сообщили, что они благополучно прибыли на мыс Хат. На следующее утро южная партия покончила с почтой, уложила письма в сумку, приготовленную на койке Аткинсона, и в 11 утра последняя группа была готова выйти в путь к полюсу. Грузы они упаковали накануне. Кроме того, у каждого было 10 килограммов личных вещей. Хозяин спросил моего совета, какую книгу ему взять с собой. Ему хотелось бы что-нибудь увлекательное. Я порекомендовал «Ледники Тиндаля», если это не покажется ему скучным. Эта книга его не устроила. Тогда, по моему примеру, возьмите Браунинга, предложил я. Кажется, он так и сделал. Первым запрягли пони Райта. Чайнамен оспаривает у Джею последнее место, но зато не сопротивляется, когда его запрягают. Старшина Эванс вел Снэтчера. Едва почуяв на себе сбрую, конь обычно выскакивал вперед и вставал во главе каравана. У Черри был Майкл, прилежный ходок, а у Уилсона — Нобби, та самая лошадь, которую в марте спасли от касаток. Скотт подвел к саням Сниппетса и с помощью коротышки Антона первым впряг его в сани. Но вот беда! Оказалось, что это сани Боуэрса. Однако за несколько минут ошибка была исправлена, и Скотт быстро зашагал к югу. Кристофер, верный себе, просто взбесился. Сначала пришлось его стреножить, затем 5 минут ушло на то, чтобы опрокинуть его наземь. Голову прижали ко льду. Только в таком положении его удалось впрячь в сани. Наконец он поднялся на ноги и тут же, все еще стреноженный, помчался своим обычным галопом. После нескольких резких рывков он освободил переднюю ногу, затем силой легнул раз-другой задними, и после этого пошел довольно ровно. А уж когда он идет, Титусу не под силу его остановить. Бедняге придется отмахать 24 километра без передышки. Милый старина Титус, я видел его тогда последний раз. Невозмутимый, как всегда, он не суетился, не раздражался, а старался лаской умилостивить это свирепое создание, чтобы извлечь из него максимум пользы для выполнения своего простого долга. Последним уходил Боуэрс. Его пони Виктор, животное нервное, но не злое, легко дал себя взнуздать. Я побежал на конец мыса и глядел вслед маленькой кавалькаде, вытянувшейся по направлению к югу длинной цепочкой, пока она не исчезла в далекой белой пустыне. Вечером я связался по телефону с Уилсоном в хижине Discovery. Больше я никогда не поговорю ни с кем из отважной пятерки. Смотри список литературы, пункт 24. Все пони прибыли на мыс Хат в 4 часа пополудни, как раз вовремя, иначе бы не избежать им сильного ветра. Троих мы поместили вместе с нами в доме, остальных поставили в пристройки. Переход показал, что нагруженные пони передвигаются с различной скоростью и очень скоро оказываются на расстоянии во много километров друг от друга. Скотт заметил, что ему это напоминает регату или плохо организованный флот, состоящий из кораблей с неодинаковым ходом. Было решено идти не днем, а ночью, и на следующий вечер мы выступили, соблюдая очередность, которой отныне придерживались всегда. Первыми трогались с места три наиболее медленных пони: Джио с Аткинсоном, Чайнамен с Райтом, Джимми Пик с Кэйохейном. Эту группу мы называли «Балтийский флот». Примечание переводчика. Явно иронический намек на один из эпизодов русско-японской войны 1904-1905 годов. Поход эскадры адмирала Зиновия Петровича Рождественского, состоявший из разнотипных, не сплававшихся кораблей русского Балтийского флота вокруг Африки на помощь осажденному японцами Порт-Артуру, завершившийся, как известно, поражением в Цусимском сражении. Конец примечания. Спустя 2 часа за ними следовала партия Скотта. Капитан со Сниппетсом, Уилсон с Нобби и я с Майклом. Обе эти партии посередине ночи делали остановку для ленча. Через час после выхода Скотта 4 человека начинали впрягать в сани Кристофера. Едва он уходил, как они кидались к своим лошадям, взнуздывали их и спешили за остальными, проделывая весь переход без привала. Это было трудно и людям, и животным, но Кристофер не давал останавливаться. В эту партию входили Отс с Кристофером, Боуэр с Виктором, старшина Эванс со Снетчером и Крин с Боунзом. Когда мы огибали мыс Армитедж на пути к барьеру и будущему, дул сильный встречный ветер. Наверное, мало кто из нас не думал в тот момент о том, что не скоро ему доведется вновь увидеть знакомые места. Партия Скотта еще находилась в безопасном лагере, а Балтийский флот уже выступил в дорогу. Вскоре появился Понтинг на собачьей упряжке с киноаппаратом, выглядевшим очень странно в этой обстановке. Он вовремя успел установить кинематографический аппарат, чтобы уловить быстро приближавшийся арьергард. Впереди бежал Снетчер, которого то и дело приходилось удерживать. Поистине мал да удал. Кристофер при запряжке разыграл обычную комедию, но теперь его, очевидно, смирила поверхность барьера. Все же мы не решались еще дать ему отдыхать. Вся партия промчалась мимо, вслед за передовым отрядом. Смотри список литературы, пункт 11. Партия Скотта быстро уложилась. «До свидания, счастливо!» — крикнул Понтинг. Мы помахали ему свободно рукой, другой держали поводья. Вот и последнее звено, связывавшее нас с домом на мысе Эванс, порвалось. Будущее неизвестно. Я ничего не придумаю, что было бы упущено из того, что надлежало сделать для достижения успеха. Смотри список литературы, пункт 11. Дальнейшее развитие событий, приведшее к гибели полюсного отряда, показало, что таких упущений было немало. Хотя главный просчет, судя по письменным свидетельствам англичан, отказ от собачьих упряжек в качестве основного вида транспорта для протяженных маршрутов, ими тщательно обходится. По программе на участке от мыса Хат до склада 1 тонны мы, идя с легко нагруженными пони, должны были делать в среднем 16 километров в день. От этого склада к воротам и далее к подножию ледника следовало доставить 24 недельных рациона провианта, каждый на четверых, двигаясь со скоростью 20 километров в день. На этом завершался барьерный этап путешествия, состоявший по показаниям укрепленного на санях счетчика шагов одометра 590 километров. Примечание переводчика. Одометр – прибор для измерения расстояний, устроенный по принципу счетчика оборотов мерного колеса. На этих 24 недельных рационах полюсная партия и две вспомогательные достигали предельных точек своих маршрутов и возвращались к подножию ледника Бирдмора, где их ожидали в складе еще 3 недельных пайка. В первый день пребывания на барьере все шло как по маслу. Записки, оставленные в пустых бочках из-под керосина, сообщали радостные вести. Моторные сани идут. Но уже на следующий день мы миновали 5 брошенных бочков без записок. Значит, что-то не ладится. Километрах в 20 от мыса Хат стало известно, что треснул корпус цилиндра номер 2 на моторе Дея. А еще через полмили мы наткнулись и на самый мотор, уже засыпанный снегом и вообще являвший собой весьма печальное зрелище. Еще один дневной переход, и в воскресенье 5 ноября утром мы прибыли в угловой лагерь. По дороге кое-кто побывал одной ногой в трещине, но ничего серьезного не произошло. Из лагеря нам был виден в южном направлении выделявшийся на фоне снега мрачный черный предмет. Но мы тешили себя надеждой, что это не вторые мотосани. Увы, это были именно они. Повторилась та же беда. Раскололся толстый конец цилиндра номер 1. В остальном же машина была в исправности. Машины, очевидно, не приспособлены к такому климату. Недостаток, впрочем, наверное, исправимый. Однако доказано, система передвижения вполне удовлетворительна. С горечью писал Скотт. «Большое разочарование. Я ожидал большего от машин, поскольку они уже попали на поверхность барьера. Смотри список литературы, пункт 11». Скотт вложил всю свою душу в моторные сани. Он испытывал их в Норвегии и Швейцарии.